настоящий сериал на настоящем радио. Наталья Вико. Дичь для товарищей по охоте. Главы из документального романа. Часть третья. Савва вышел из конторы правления Никольской мануфактуры. Дождя еще не было, но тяжелые тучи нависли над серыми домами. Он сел в автомобиль, ожидавший его у подъезда. «Давай-ка, Ганя, к Андреевой». «В театр?» — весело спросил водитель. «Домой, Ганя, домой. Сегодня спектакля нет, и она дома». Откуда-то издалека докатились раскаты грома. После приглашения Марии Федоровны Савва не сразу решился заехать к ней в ее приемные часы. Его смущало двусмысленное присутствие мужа, пусть даже бывшего. Однако, в первый раз переступив порог огромного дома, в котором находилась девятикомнатная квартира главного контролера Московского железнодорожного узла, он испытал своего рода облегчение, словно, переборов себя, сумел с обрыва прыгнуть в холодную воду. «Шаг сделан, плыви». Савва тогда попал на один из вечеров, которые время от времени устраивала у себя Мария Федоровна. Увлеченно беседуя то с Куприным, то с Буниным, он время от времени обменивался с Андреевой веселыми взглядами. Неистощимые на выдумке москвины Качалов разыгрывали шуточные сценки, заставляя всех присутствующих смеяться до слез. К концу вечера Савва уговорил Марию Федоровну спеть. «Только для вас», — шепнула тогда она и пела. Для него. Он был счастлив. Разошлись все в начале 4 утра. Сегодня приема не было. Савва был приглашен на встречу в узком кругу близких друзей. Савва поправил узел галстука. Надо сказать, это была его слабость. Собираясь куда-либо, он выводил из себя даже тихого и терпеливого камердинера Ферапонта. И то, выбери-ка один нужный галстук, когда у тебя их более сотни. «Савва Тимофеевич, милый, наконец-то! Жарко-то как сегодня, душно!» — быстро проговорила Мария Федоровна, оглядывая его костюм. «Экий вы сегодня официальный!» Савва последовал за ней по длинному коридору, ругая себя за то, что не заехал домой переодеться. Они прошли сквозь детскую и комнату француженки мадемуазель Мари в самый конец квартиры. За круглым столом под зеленым уютным абажуром сидели трое незнакомых мужчин, поднявшихся ему навстречу. Один из них крепко сбитый, немного сутуловатый, с крупной курчавой головой, с нескрываемым интересом смотрел на Савву. «Знакомьтесь, мой большой друг Савва Тимофеевич. Я вам о нем много рассказывала. А это...» — она показала рукой на Кудрявого, бросив в его сторону ласковый взгляд. «Дмитрий Иванович Лукьянов, бывший репетитор моего сына Юрия». Савва слегка наклонил голову с любопытством, оглядывая присутствующих. «Это Михаил Александрович Михайлов, а проще дядя Миша. Его так все зовут». Савва кивнул, переводя взгляд на третьего, расположившегося ближе всех к нему человека с прямым и открытым взглядом. «Александр Николаевич», — произнес мужчина. «Тихонов, студент Петербургского горного института». «Странная, однако, публика», — подумал Савва, усаживаясь на свободный стул. «Очень странная». Он любил коллекционировать человеческие типы, встречающиеся в его жизни. «Такие люди...» И друзья светской женщины, знаменитой актрисы, желанные гости на приемах у великого князя Сергея Александровича. Степень уважения к ней у людей света так велика, что супруга великого князя Елизавета Федоровна, сестра царицы, сейчас сама маслом пишет с Марией Федоровной портрет. «Интересно, интересно», — думал Савва, доставая папиросу и закуривая. «Очень занимательная публика». Мария Федоровна накинула на плечи шаль и устроилась рядом на стуле с высокой резной спинкой. Савва настороженно молчал. Он не любил торопить события. Ждал. В комнату вошла девушка в белом фартучке. На большом подносе она несла изящные чашки с чаем и широкую вазу с печеньем и сушками. Савва с удовольствием отпил глоток чая, вспомнив, что, заработавшись, забыл сегодня пообедать. «Что, Савва Тимофеевич, каково миллионером-то быть?» Нарушил тишину дядя Миша, умудрившийся сесть таким образом, что даже под абажуром его лицо оставалось в тени. «А вы попробуйте», — усмехнулся Савва. «Небось, не жизнь, а игра сплошная», — хмыкнул Кудрявый. «Так точно-с». Савва всегда начинал говорить словоерцами, когда его что-то злило. «Игра-с. Только я так всю жизнь играю, что либо башка в дребезги, либо спина пополам». Мария Федоровна ласково взглянула в сторону Саввы, взяла печенье, прислушиваясь к разговору. «А как вы относитесь к тому, что каждый человек должен быть свободен?» — хриплым голосом спросил Кудрявый. «Хорошо, отношусь. Только в большинстве своем люди сейчас понимают свободу лишь как свободу от обязанностей к ближнему. А вы считаете, что ближних нужно любить, что, так сказать, все люди — братья?» — улыбнулся дядя Миша. «Эка вы... вопросы гуманизма залезли», — запыхтел папироской Савва. «Может, и братья. Но как полюбить этих братьев? Как полюбить людей? Посмотрите на них. Душа-то хочет любить одно прекрасное, а люди большей частью несовершенны. Иначе говоря, в большинстве своем душа человеческая вовсе не способна в нынешнем ее состоянии к подлинно-моральному действию, то есть к любви. Человек нашего века отталкивает от себя брата. Он готов обнять все человечество, а брата не обнимет». Мария Федоровна многозначительно посмотрела на дядю Миш. «Моральный идеал, — продолжал Савва, — есть поэтому просто риторика. Между тем, все люди связаны между собой такой глубокой связью, что поистине все виноваты за всех». Савва поднялся из-за стола и принялся ходить по комнате маленькими шажками, продолжая курить. «Я думаю, что мы все связаны друг с другом косвенно незаметными нитями. И все наши действия, даже мысли, влияют на других людей». Он затушил папиросу. «Простите, господа, не могу сидеть. Устал, весь день сегодня за столом провел, а я движение люблю. Порча крови российская от чего?» Он хитро осмотрел присутствующих. «От медлительности движения». «Еще чаю?» — вмешалась Мария Федоровна, оглядев гостей. «Спасибо, напились уже», — ответил молчавший все это время мужчина. «А как вы, Савва Тимофеевич, думаете, что же делать, чтобы эту кровь заставить по всему организму российскому быстрее циркулировать?» «Для этого в старину цирюльники были, которые людям кровь пускали», — фальцетом выкликнул дядя Миша и рассмеялся. «Что делать?» — Савва хмуро покосился на него. «Понять сначала причину. От чего? А уж потом, как с этим бороться. По мне, все из-за отсутствия в стране прочного закона, опеки бюрократии, распространенной на все области русской жизни, невежества народа. Он махнул рукой, это долгий разговор. Вот давайте в следующий раз и поговорим. А мы вам тут кое-что почитать дадим, если хотите». Кудрявый достал пачку гектографированных бумаг и положил на стол перед Саввой. «Прочтите, как соберетесь. Тем более, — он усмехнулся, — вам интересно будет, ведь эти главы Мария Федоровна перевела. Она у нас с детства немецкий знает». Андреева улыбнулась. «У кого это? У нас?» — недобро прищурился Савва. Мария Федоровна встала и, подойдя, прикоснулась пальцами к его плечу. «У нас, Савва Тимофеевич, у марксистов, и это Уже 3 года моя главная и основная жизнь. Видите, как я вам доверяю, потому как вы близкий и родной мне человек». Она повернулась к столу и, взяв листы бумаги, протянула их Савве. «Карл Маркс, «Капитал», — прочитал Савва. «Близкий и родной мне человек, близкий и родной мне человек», — эхом отозвалось у него в сердце. Свернув листы в трубочку, он быстро поклонился и, не сказав ни слова, вышел из комнаты. Мария Федоровна бросила на присутствующих встревоженный взгляд и поспешила следом за ним. В коридоре было темно. Морозов споткнулся о край ковра и чуть не упал. «Савва Тимофеевич, миленький!» Андреева догнала его и преградила путь. «Что это вы? Обиделись на что?» «Я на себя обиделся», — сердито проговорил он, стараясь не смотреть на нее. «Савва Тимофеевич, может, еще посидите? Гости ушли уже?» «Как ушли?» — он удивленно оглянулся. «А это хитрая комната», — улыбнулась Мария Федоровна. «Она через небольшой коридорчик сообщается с помещением контроля московского узла железных дорог, а там лабиринт комнаты, 2 выхода на улицу». «Ушли, так ушли. И мне пора». Он поднял на нее глаза и замолчал. В комнате за стеной размеренно и громко тикали часы. «Зачем вы глядите так долго?» — тихо спросила она, не отводя от него глаз. «Мария Федоровна», — он вдруг снова почувствовал себя как перед прыжком в холодную воду. «Машенька, вы же знаете, вы не можете не знать, что я мучаюсь от того, что я люблю вас. Я ощущаю себя как человек, который, увидев отражение звезды в воде, зачерпнул ее и держит в ладонях, а вода уходит меж пальцев, а без этой звезды мне уже не жизнь». Она, не отвечая, обвела руками его шею и прижалась горячим влажным ртом к его губам. Карл Маркс вместе со своим капиталом белыми листками осыпался на мягкий пушистый ковер. Слушали 3-ю часть чтения глав документального романа Натальи Вико «Дичь для товарищей по охоте». Читал заслуженный артист России Владимир Левашов. Режиссер Максим Осипов, музыка Александра Белоносова, саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням. 13:10 и в 20:10.